Глава 47. У Генри Спрэгью было плохое настроение. Во вторник он стал свидетелем того, как к дому Ковия подкатили полицейские машины. Чувствуя себя соглядатаем, он наблюдал, как Ковию показали, по-видимому, ордер на обыск. Позже, когда они с Фоби сидели на задней веранде, он увидел Ковия, который сидел на своей веранде. В его позе отражались уныние и отчаяние, и Генри почувствовал себя неуютно. «Если бы я не увидел эту женщину, Тину, в чешерском пабе, у меня не было бы ни единой причины подозревать Скотта Ковия», — сказал себе Генри бессонной ночью. Он вспомнил, как впервые встретил Фоби. Она была соискателем на докторскую степень в Йеле. С той минуты, как он увидел ее, все другие девушки, с которыми он встречался, перестали для него существовать. Одна из них, Кей, почувствовала себя оскорбленной и продолжала ему звонить. «Предположим, я согласился бы встретиться с Кей после свадьбы, просто выяснить отношения, и кто-то не так бы понял встречу. Могло же и здесь быть так же». В среду утром Генри решил, что ему следует сделать. Бетти, их давняя приходящая прислуга, была в доме, и он знал, что может доверить ей присмотреть за Фоби. Он решил не звонить Скотту, чувствуя, что тот откажется от встречи. В 10 часов он перешел газон и позвонил в заднюю дверь. Через стекло он видел Скотта, сидящего на кухне с кофе и газетой. Генри напомнил себе, что у Ковия нет причин радоваться его визиту. Скотт подошел к двери, но не открыл ее. «Чего вы хотите, мистер Спрэгью?» Генри не стал мяться. «Мне кажется, я должен извиниться перед вами». На Ковии была спортивная рубашка, шорты цвета хаки и кожаный ремень. Его темно-желтые волосы были влажными, как будто только что после душа. Неприязненное выражение лица исчезло. «Почему бы вам не войти?» Не спрашивая, он достал еще одну чашку и налил кофе. «Вивиан говорила мне, что вы кофеголик». Генри было приятно признать, что кофе был хороший, даже превосходный. Он сел напротив Кови за маленький столик и несколько минут молча пил. Потом, осторожно подбирая слова, попытался выразить Ковию свое сожаление, что рассказал детективу о встрече с Тиной в тот день в пабе. Ему понравилось, что Кови не возражал. «Видите ли, мистер Спрэгью, я понимаю, что вы сделали то, что считали нужным. Я также понимаю, откуда явилась полиция и чем объясняется отношение семьи Вив и ее друзей. Должен подчеркнуть, что у Вив было немного друзей, которые действительно заботились о ней. Я просто буду рад, если вы сможете понять, как это чертовски тяжело — тосковать по жене и в то же время чувствовать, что люди относятся к тебе как к убийце». «Да, мне кажется, я начинаю понимать». А Карпентеры использовали все свое влияние, чтобы попытаться засадить меня в тюрьму. Генри встал. «Мне надо идти. Если я смогу как-то помочь вам, рассчитывайте на меня. Мне не следовало позволять себе сплетничать. Могу обещать вам, если меня попросят свидетельствовать в суде, я скажу громко и ясно, что с того дня, как вы с Вивиан поженились, я был свидетелем преображение очень несчастной молодой женщины. — Это все, о чем я могу попросить вас, сэр, — сказал Скотт Ковей. — Если бы все просто говорили правду, со мной все было бы в порядке. Генри. Оба мужчины повернулись, когда дверь открылась, и вошла Фоби. — Я говорила тебе о Тобиасе Найте, — рассеянно спросила она. — Фоби, Фоби. Джен Палей появилась следом за ней. — О, Генри, я так виновата. Я заскочила на минуту и сказала Бетти, чтобы она занималась своим делом, а я посижу с Фоби. Я отвернулась и... — Понятно, — сказал Генри. — Пойдем, дорогая. Он ободряюще пожал руку Скотту, потом обнял жену и терпеливо повел ее к дому.